она сзади. Сзади, низы вверх, маме лазы вниз. Здесь, в зале, 23-й номер. Первый Jumpman, Air Jordan. Мои треки бомбы, все ваши артисты клоуны. Просто дуй, хома, клади на них хуй, хома. Лазы, сучи, на бите. True story. Стрим-клаб, Кингстаф, Си-Дик.